Глава 95. Отец Дорина выглядел почти так же, как в день их поединка на мосту Стеклянного замка. Почти, ибо лицо прежнего адерландского короля сейчас было добрее и человечнее, и несравнимо печальнее. На нем отражалась печаль, пронизанная душевной болью. Магия Дорина запнулась. Даже поток Айлининой магии сузился до тоненького ручейка, до равномерно падающих капель. «Остановитесь», – прошептал отец Дорина. Шаги его были нетвердыми. Он безотрывно смотрел на полоску ослепительно яркой магической силы, питавшей сотворение замка. «Это невозможно остановить». «Знаю», – покачал головой отец Дорина. «Начатого не остановишь». «Его отец». «Нет», — возразил Дорин. «Ты никак не мог здесь оказаться». Прежний король взглянул на Дамарис, привешенный к поясу сына. «Разве не ты позвал меня?» «Дамарис». Айлина оставила свой меч в шатре, а он вошел в круг знаков Верда вместе с Дамарисом. И в этом странном мире меч никуда не делся. Служа неведомому богу, Дамарис явно подумал, что Дорину нужно столкнуться еще с одной правдой. Узнать перед тем, как оборвется его жизнь. «Нет», — повторил Дорин. Это все, что он мог сказать, глядя на человека, принесшего всем им столько горя. Отец с мольбой простер к нему руки. «Мальчик мой». Дорину нечего было сказать отцу. Его бесило, что этот человек оказался здесь. В точке начала и конца. «Позволь это сделать мне», сказал прежний король, взглянув на Айлину. «Позволь закончить». «Что?» огрызнулся Дорин. «Ты не был избран», уже без прежней холодности сказал Айлина. «Моя цена безымянна», произнес отец Дорина. Айлина замерла. «Моя цена безымянна», повторил он. Откуда-то прежний адерландский король знал предостережение древней ведьмы. Эти проклятые слова, выгравированные на оборотной стороне амулета Оринфа. «Согласно отметине незаконно рожденных, которые у вас обоих, вы называетесь безымянными. Но я и сам из таких». Широко раскрытые глаза прежнего короля смотрели на сына и Айлину. «Как меня зовут?» «Нелепая шутка», процедил сквозь зубы Дорин. «Тебя зовут...» Вместо имени он обнаружил пустое место. «Ты...» выдохнула Айлина. «Тебя зовут...» «Как получилось, что мы не знаем твоего имени?» Гнев Дорина утих. Боль от истечения магической силы, душа, которую замок вырывал из него, стали второстепенными, когда он услышал голос отца. «Раван отнял у меня имя, стер из истории и из памяти. Он произнес древнее жуткое заклинание. Такие заклинания произносятся всего один раз. Цель была проста – сделать меня самым верным и преданным его слугой. И с тех пор я живу без имени». «Моя цена безымянна», – прошептала Айлина. И тогда Дорин угляделся в отцовское лицо. «Мальчик», повторил отец. Он с любовью, гордостью и печалью смотрел на сына. Одержимый валкским демоном, отец по-прежнему пытался их спасти, но не смог. Отец, лишившийся всего, но так и до конца не склонившийся перед Эраваном. «Мне хочется тебя ненавидеть», дрожащим голосом признался Дорин. «Я это знаю». «Ты уничтожил все». Дорину было не сдержать хлынувших слез. Айлина еще крепче сжала его руку. «Я раскаиваюсь в этом», – прошептал отец. «Дорин, я глубоко раскаиваюсь во всем, что сделал». Дорин не помнил, чтобы когда-нибудь отец с такой нежностью произносил его имя. К чему эти запоздалые раскаяния? Забросить бы это чудовище в один из жутких миров. В глубине души Дорин хотел это сделать. Однако сознавал, ради кого он сокрушал Марат, ради кого уничтожал жуткое хранилище каменных ошейников и отвратительный саркофаг. «Я раскаиваюсь в содеянном», — повторил отец. «Дорину не требовался Дамарис, чтобы почувствовать. Это правда». «Позвольте мне заплатить этот долг», — сказал отец Дорина, подходя ближе. «Я могу и хочу его заплатить. Ведь и в моих жилах течет кровь Мэлы». «У тебя нет такой магии, как у нас», — с грустью сказала Аэлина. «Такой, как у вас, нет. Но для этого дела хватит и моей». Дорин оглянулся на темнеющий проход за спиной. Там была Ирелия, родной мир. «Не возражай», — сказала она уже не прежним ледяным тоном. «Пусть поможет». В голосе ее звучали только тяжесть и усталость. «Я собиралась все завершить одна», — призналась Аэлина. «Теперь тебе не придется действовать в одиночку», — ответил прежний король. На мгновение Дорин увидел в этом человеке короля и отца, каким он был в иных условиях. Правильнее сказать, каким и был его отец, невзирая на все тяготы жизни под властью демона. «Я счастлив, что смог еще раз тебя увидеть. Последний раз». У Дорина не было слов. Аэлина повернула к нему мокрое от слез лицо. «Один из нас должен править». Прежде чем Дорин сумел хоть что-то сообразить, Аэлина вырвала руку из его руки и вытолкнула его обратно в мир. Дорин упал на снег. Его гневные протесты ни к чему не привели. Туманное пространство врат Верда исчезло. Дорин лишь успел увидеть, как Аэлина взяла руку его отца.